Глава 21. Атланта в огне. Когда первые снаряды федералов разорвались на улицах Атланты, Ред Батлер стоял возле гостиницы «Нэшнл». Затрезвонили колокола пожарных. «Там, вон там!» — востроглазый мальчишка указал на столб дыма над крышами домов. Ред протолкался через толпу зевак в салон гостиницы. Поскольку бармен был с остальными снаружи, Ред сам налил себе пиво и отнес вместе с газетой бармена за свой обычный столик в глубине помещения. Еще один разрыв снаряда стряхнул пыль и облупившуюся краску стесненного латунного потолка, поэтому пришлось накрыть кружку рукой. Все надеялись, что Джон Худ, новый командующий, подошедший с запада армии, побьет Шермана и спасет город. Но если подвал гостиницы переоборудует под убежище, холодного пива уже не получишь. Одна из газет превозносила генерала Худа, потерявшего руку и ногу при защите конфедерации. Неоспоримое свидетельство боевого духа генерала. Ред едва поверил своим глазам, когда увидел, как вчера вечером возле штаба конфедерации двое сильных мужчин сгромоздили генерала на коня и привязали к седлу. Первым снарядом сравнял с землей дом мистера Уорнера на углу улиц Роудс и Эллиот, убив его вместе шестилетней дочерью. От следующего выстрела погибла женщина, которая гладила рубашки. Смертельно ранена была другая женщина, садившаяся на поезд, а свободный цветной парикмахер Сол Люки погиб, когда снаряд, отскочив от фонарного столба, взорвался у него под ногами. Двое из четырех главных железных дорог Атланты были уже в руках федералов. Испуганные бизнесмены по одному поднимались тайком по задней лестнице Красной Шапочки с предложениями купить их дело за бесценок. Поскольку армия Худа конфисковала всех лошадей и все экипажи в городе, Ред шел от Красной Шапочки до гостиницы пешком. Когда улицу перегораживали помпы пожарных, он сворачивал на соседнюю. С первыми лучами солнца Ред складывал карты и направлялся к себе в Красную Шапочку. Если в одну ночь он проигрывал 1000, то в следующую выигрывал. Ему было все равно. Глупец, какой же он глупец! Следовало давно покинуть этот город, с трех сторон осажденный огромной армией, теперь сжимавшей тиски. В Атланте его совершенно ничего не держало, кроме Скарлетт О'Хары. Питтипэт с Питером эвакуировались, но Скарлетт осталась с Мелани Уилкс, которая, родив сына, страшно обессилела. Следовало уехать в Лондон. Или в Новый Орлеан, где он не был с той поры, как отвез Тезвилла Отлинга к иезуитам. Несколько раз, в марте, мае и дважды в июле, он даже принимался собирать вещи. А потом вспоминал длинную шею Скарлетт, такую гордую, такую уязвимую. Или аромат, как пахло ее тело, а не духи. Раз вернулся, вспомнив, как смело она вздергивала подбородок. Со времен работы на рисовых полях отца Ред не чувствовал себя столь беспомощным. В это время за пределами города у Пич-Три-Крик и Эзра Чёрч генерал Худ бросил остатки измученных и усталых конфедератов на откормленных и отдохнувших федералов, которые скосили их без труда. Обстрел Атланты прекратился, огонь перенесли на левый фланг Худа, где федералы прорвались к железной дороге Атланта-Вестпойнт и повели наступление на Джонсборо, чей захват решил бы битву. С его падением последняя железная дорога Мэкон и Вестерн оказалась бы перерезанной, и Худ окончательно лишился бы поставок. По Мариетта-стрит одна за другой тянулись кареты скорой помощи с раздвинутыми занавесками, чтобы лучше проветривалось. Рядом с каретами бежали мальчишки и отгоняли от раненых мух. Каждые полчаса в салон поступали новые слухи. Фланговая атака Клебурна захлебнулась. «У меня кузен в штабе Брауна, и он говорит, что Брауну не выстоять». Трем часам дня игроки делали ставки 4-1 против Худа. Ред Батлер сидел за столом в одиночестве. Сочтя атаку Шермана над Джонсборо отвлекающим маневром, генерал Худ отвел армию в город. 30 тысяч солдат, спотыкаясь, двинулись по Декатур-стрит. Пыль из-под их сапог оседала на стеклах окон. В салоне в тот вечер кипело лихорадочное веселье. Даже те, кто обычно держался серьезно, просто сыпали шутками, а баптисты, не бравшие в рот ни капли, едва держались на ногах. Вскоре после полуночи высокая женщина в трауре села подле запыленного окна, распустила длинные волосы и зарыдала. Хотя за остальными столами было не подтолкнуться, а у стойки бара люди вообще стояли в три ряда, Ред Батлер по-прежнему в полном одиночестве играл в солитер. Черный валет на красную даму. Черная дама на красного короля. Что, черт подери, он делает в этом городе? Через какое-то время Ред вышел на улицу, где занялось кристально чистое утро. Певчие птицы заливались трелями. Стервятники пока отдыхали. Им предстоял беспокойный денек. Грязные, измученные солдаты Худа спали на крылечках домов и прямо на тротуарах. Ред потер щеки. Неплохо бы побриться. Гостиная красной шапочки вся была забросана пустыми стаканами и бутылками. Диванчик перевернут. Обеих мраморных венер нигде не видать. «Доброе утро, Макбет!» У Макбета под покрасневшими глазами набрякли мешки, щеку пересекала ссадина. «Нелегкая ночка», — осведомился Ред. Вышибало дотронулся до щеки. Все просто умом тронулись. Плита на кухне еще не остыла, и Ред налил горячей воды для бритья. Затем поднялся к себе наверх. Пустой стол, открытый пустой сейф. Все, что следовало сжечь, давно сожжено, а что следовало спрятать, закопано. Ред Батлер был свободен, как птица. Он сел за стол и выдвинул ящик. Ручки, бумага, чернила, пресс-папье. Они могли принадлежать кому угодно. Что он тут делает? Господи Иисусе, что же любовь с ним сотворила? В 4 часа пополудни пушки федералов заговорили под Джонсборо. Худ поддался на уловку. Армия конфедерации отошла от места удара. Под рокот отдаленной канонады Ред Батлер пришел, как обычно, в салон и открыл новую колоду карт. Под Джонсборо федералов было в 5 раз больше числом, чем южан. Последняя железная дорога на Атланту, Мэкон и Вестерн, попала в руки Шермана. Худ отступает, армия бежит. Тем, кто не желает жить под пятою Янки, лучше поскорее выбираться из Атланты. Какие-то люди забегали в салон, кто-то выскакивал наружу. Ред положил черную девятку на красную десятку. Зашла красотка Отлинг. Она уже давно пила. «О, Ред, что мне делать? Федералы...» «Ничего тебе не надо делать». Ред налил красотке еще. «Янки тебя не съедят. Просто не выпускай девушек на улицу пару деньков, а потом подними плату вдвое». «Ред, ты всегда был так добр. Можно мне с тобой?» Длинные пальцы Редта разделили колоду надвое и перемешали. «Отчего ты думаешь, что я куда-то собираюсь податься?» «О, не знаю, Ред, ничего я не знаю». Красотка разрыдалась. «Богом молю, возьми меня с собой». Батлер протянул ей платок. Красотка высморкалась и принялась извиняться за то, что доставляет ему хлопоты. К столику подошел бармен. «Капитан Батлер, там снаружи чернокожая девка. Ревмя ревет и требует вас. Говорит, очень важно». На улице колонны солдат обтекали плачущую в голос служанку. Присси. «Кэп Батлер, Кэп Батлер, вы мисс Карлетт очень нужны. Ей и мисс Мелли. Просто очень. Пойдемте, мне без вас никак нельзя возвращаться. Заходи в дом, Присси, и объясни толком». Но девушка решительно покачала головой. «Нет, сэр, я и близко в этот салон не зайду. У дьявола длинные руки, а мисс Карлетт эвакуируется и просит ваш экипаж. И лошадь, и повозку конфисковали. Вряд ли во всем городе удастся отыскать другую». «О, Господи, Кэп Батлер, если у вас конфисковали, что же нам делать? Мисс Мелли совсем больна, и малыш тоже, а еще мисс Карлетт с маленьким Уэйдом. Что же делать?» Душа Ретта воспряла, словно дремавший на солнце кот. По жилам заструилась кровь. Лицо осветила победная улыбка, которую Ретт поспешил скрыть. «Он нужен, Скарлетт. Пожалуйста, Кэп Батлер, отправляйся назад к мисс Скарлетт. Скажи ей, что я иду, Присси, и немедля». В комнате наверху красотка Отлинг все так же сидела, мрачно глядя в пустой стакан. «Верно, не стоит и спрашивать, кому ты понадобился. Куда ты сейчас направляешься, тоже ясно». «Дорогая красотка», — мягко сказал Ред, — «иди домой, ты нужна девушкам». Экипаж, который удалось Ретту украсть, представлял собой жалкое зрелище. Старая кобыла с распухшими бабками едва тянула фургон, готовый в любую минуту рассыпаться. Зато колеса крутились. Оставляющие город конфедераты жгли припасы, и в воздухе стоял запах горелых окороков, тех самых, что фуражиры конфисковали у бедных фермеров, которые надеялись накормить ими свои семьи. Грохот взрывов не утихал. Возможно, рвались те самые снаряды, что Ред привозил через блокаду. Обмундирование, подковы, виски, бекон, сапоги, одеяло, тонны муки — все горело. Огни пожарищ превратили ночь в день. Присси беспокойно мерила шагами дорожку перед въездом в дом Питтипет, когда Ред завернул на их улицу. Завидев его, она кинулась в дом с криком. «Кэп Батлер приехал! Мисс Скарлетт! Кэп Батлер здесь!» Как раз когда Ред подъехал к воротам, за спиной раздался оглушительный взрыв. Заслонив глаза рукой, Скарлетт вышла на дорожку. Взрывная волна взметнула черные волосы молодой женщины и облепила платьем все изгибы тела. С неба сыпались какие-то обломки, вверх поднимались языки пламени, а Ред Батлер, приподняв шляпу, приветствовал Скарлетт О'Хара. «Добрый вечер. Неплохая сегодня погода. Слышал, вы собираетесь отправиться на прогулку?» «Ред Батлер, если вы будете тут шутить, я с вами больше никогда не заговорю». Несмотря на пожары, взрывы и вторжение Янки, Ред был счастлив, словно мальчишка. Как же сверкали ее зеленые глаза! Раскрывая положение, он не утаил ничего. Если они двинутся на юг, лошади и фургон конфискуют конфедераты, а все прочие дороги в руках федералов. «И куда же, по-вашему, вы поедете?» «Я поеду домой», — сказала она. «Домой? То есть в Тару?» «Да-да, в Тару. О, Ред, мы должны спешить». Это было невозможно. Между ними и дорогой на Джонсборо лежал пылающий город. Не в силах больше сдерживаться, Скарлетт замолотила кулачками по груди Ретта, рыдая. «Я доберусь домой. Все равно, даже если придется идти пешком». Верно, Ред знал, что так и будет. Она добьется своего. Ее ничто не остановит. Он нежно коснулся ее волос и тихо сказал. «Успокойтесь, дорогая, не плачьте. Вы поедете домой, моя храбрая девочка. Обязательно». Присси принялась устилать фургон стеганными одеялами, а Скарлетт с Реттом поднялись наверх, к Мелли. В ноздри ударил запах камфоры и растираний, от которого у Ретта даже заслезились глаза. У молодой матери в лице не было ни кровинки. Возле нее спал младенец, причмекивая ротиком. «Я очень осторожна, миссис Уилкс. Попробуйте обнять меня за шею». «Малютка Бо», — прошептала Мелани. «Его принесет Присси, не волнуйтесь». Ред подхватил Мелани на руки. Она не весила и 80 фунтов. «Прошу вас, вещи Чарльза. Нельзя их тут оставлять». Слабым жестом Мелани показала на шпагу Чарльза и его даггеротип. Губы Ретта тронула улыбка. «Миссис Гамильтон не позволит мне позабыть вещи Чарльза». Скарлетт уложила их в фургон. Ред осторожно опустил Мелани на одеяло возле ребенка. «Спасибо, что помогли нам, капитан Батлер». Голос Мелани был едва слышен, не громче шелеста бумаги. Хотя каждая жилка тела трепетала от возбуждения, в глубине души Ред был совершенно спокоен. Вот для чего он остался в Атланте. Именно этого ему всегда и хотелось. Он ей нужен. Только он. Когда маленький Уэйд замешкался, Ред сказал: «Забирайся в фургон, сынок. Разве тебе не хочется приключений?» «Нет», — ответил мальчик и икнул. Со смехом Ред подхватил его наверх. Присси вскарабкалась в фургон сзади, а Скарлетт Батлер помог забраться на сиденье рядом с собой. «Уэйд, малыш», — пробормотала Мелани испуганному племяннику, — «пожалуйста, подложи мне под спину вон ту подушку». Наклонившись вперед, чтобы мальчик смог подсунуть подушку, Мелани Гамильтон Уилкс закусила губу от боли. «Только бы не потерять сознание. Не время падать в обморок». Мальчик горячо зашептал на ухо: «Тетя Мелли, я боюсь». «Малыш, кругом много всего страшного», — зашептала в ответ Мелани. «Но ты ведь храбрый солдатик, правда?» «Наверное, тетя Мелли». Фургон со скрипом тронулся с места, и тут Скарлетт воскликнула: «Я забыла запереть дверь». Громогласный хохот Ретта мгновенно излечил Уэйда от икоты. Старая кляча тянула фургон в самый центр пылающего города. Запершись в домах, выглядевших покинутыми, немногие обитатели спешно прятали фамильное серебро и дедовские пистолеты, оставшиеся с Мексиканской войны. А в центре города ночь оглашали крики, лошадиный топот, скрип колес. Армия отступала. Ред повернул на боковую улочку. От страшного взрыва занялось дыхание. Уэйд снова заикал. «Скорее всего, рвануло оружейные склады Худа», — сказал Ред и, протянув руку назад, ободряюще сжал колено мальчика. Он надеялся, что удастся обогнуть пожар, но в ту ночь все дороги вели в пекло. Стегнув лошадь, Ред пустил старушку рысцой и сжал рукоять револьвера. Его женщина сидела рядом, доверчиво прижавшись к нему. «И да смилуются небеса над глупцом, которому вздумалось бы их остановить». Склады по обеим сторонам Мариетта-стрит горели. Мародеры, успевшие там что-то урвать, спешили прочь со своей добычей. Вокруг разбитого бочонка виски бродили, пошатываясь, пьяные. Вдруг Ред свернул с мостовой и остановился под лестницей ближайшего дома, почти скрывшей их. «Надо спешить», — сказала Скарлетт. «Зачем вы остановились?» «Солдаты?» «Вероятно, прежде их в полку насчитывалось не меньше тысячи, но к этому дню и сотни не осталось. Некогда в прежней жизни жены и любимые сшили им аккуратную форму, вышили полковой флаг, и их подразделение носило гордое имя — Зуавы или Легион. Вступили они в него вместе с двоюродными братьями и соседями по городку, а в полковники избрали владельца самой крупной плантации. Ведь не станут же они слушаться приказов всякой шушеры. Друзья погибли, сражаясь с ними бок о бок, и кузены тоже, и соседи, и полковник. О, тот уже давно погиб, да и следующий, что пришел ему на замену, как бишь его? Сколько же у них было полковников?» Они шли понуро, словно какая-то пружина внутри лопнула. Позади осталось столько миль, что все они слились, ничем не отличаясь друг от друга, и столько сражений, что и не разобрать. В руках солдаты сжимали верные ружья. Сшитая любимыми форма давно износилась. Теперь их плечи укрывали домотканные рубахи, да отвоеванные у федералов куртки. У кого короткие, у кого длинные, а несколько человек вообще шли с голым торсом, на котором играли отблески пламени. Они едва передвигали ноги, но так и будут идти, пока не рухнут без сил. Для некоторых это станет избавлением. Мальчик-солдат плелся в самом хвосте. Скорее всего, когда у них еще оставались барабаны, он был барабанщиком. Но теперь стало проще достать ружье, чем барабан. И это ружье мальчик волочил за собой в пыли. Вот он остановился, пошатнувшись, и упал вниз лицом. Не произнеся ни единого слова, от группы отделились двое мужчин. Один, чья черная борода, казалось, была самой плотной частью тела, отдал оба ружья, свое и мальчика, второму, а сам взвалил мальчика на плечи и зашагал дальше. Ред Батлер снял шляпу. Когда последний солдат завернул за угол, Ред хлестнул лошадь и двинулся вперед. Горящий город втягивал воздух в свои огромные легкие. Кругом лопались от жара стекла окон, усыпая улицы закопченными осколками. Скарлетт воскликнула. «Бога ради, Ред, вы сошли с ума? Быстрее, быстрее!» Присси закричала. Со стропил взвивались языки пламени, густой дым струился от кровель. Жар опалял лица и слепил глаза. Ред подхлёстывал лошадь, хотя та и сама бежала рысью, подгоняемая страхом. Волны жара обрушивали кирпичи и доски на мостовую, а Уэйд каждый раз пронзительно вскрикивал. Некогда это пекло было городом, где обычно люди отправлялись по утрам на работу, где печатались газеты, где проповедники читали проповеди, банкиры занимались своими банками, а бакалейщики торговали в лавках. Но вот, свернув на боковую улочку, они почувствовали, что стало прохладнее. Пожар остался позади. Вопли Уэйда сменились приглушенными рыданиями. На окраине города дома стояли дальше один от другого. Дорогу окаймляли вязы. Их листва шуршала на ветру, который тянул на себя пожар. Город полыхал теперь у них за спиной. Ред натянул поводья. «Спешите, Ред, не останавливайтесь. Пусть бедное животное передохнет». Пот высыхал на прохладном ветерке. Ред Батлер страшно устал. Он выполнил обещанное. Больше он ей не нужен и никогда не был нужен. Ред спросил Скарлетт, узнает ли она местность. «О да, тут недалеко есть проселочная дорога, что отходит от главной дороги на Джонсборо и петляет несколько миль. Мы с отцом по ней не раз ездили. Она ведет к дому Макинтоши. Это всего в миле от Тары». Ред вгляделся в лицо женщины. Скарлетт всеми силами души стремилась в Тару. Воплощенное стремление. Они с ним были так похожи, но Скарлетт не знала этого и никогда не узнает. Некоторые мужчины могли любить безответно, как Ред им завидовал. Тепло ее тела рядом. Ред чувствовал, как бьется ее сердце. И тут будто что-то внутри оборвалось. Напряжение спало. Он так устал, будто они несколько часов занимались любовью. Тот барабанщик никак не мог быть старше 12. Ему бы скользить сейчас по реке в тумане или высматривать болотных черепах на отмелях. Ред велел Скарлетт двигаться в Тару без него. У нее теперь есть лошадь и повозка. Дорогу она знает, а он примкнет к армии. «Зачем вы меня так пугаете? Я готова вас просто задушить. Поедем дальше». «Я не шучу, дорогая. Где же ваш патриотизм? Ваша любовь к нашему славному делу?» «О, Ред», — сказала она, — «как ты можешь? Отчего ты бросаешь меня?» «Слишком мало и слишком поздно». Ред Керша Батлер обнял Скарлетт О'Хара Гамильтон и поцеловал. Ее губы растаяли и отозвались на поцелуй. Забыть ее он не сможет никогда. И Ред спрыгнул с облучка в придорожную тьму.